Море. На время работы по Большому каменному мосту нужно снять квартиру. Я захлопнул атлас московских улиц и выбрал город Феодосию, конец весны, и полетел на Як-42. Пассажиры с оттенком ужаса рассматривали самолетик размером с пенал для карандашей. Забираться на борт пришлось по раскладной стремянке в 5 ступенек в отверстие под хвостом. Когда дверь в кабину пилотов приоткрывалась, можно было, не вставая с места, протянуть руку и потрогать погон на рубашке командира корабля. Я посматривал на снежную плотность облаков, не веря, что они не удержат, если на них прыгнуть. Я летел хоронить свои 37. Они хорошо послужили мне и шли долго, прикрывая собой, но теперь кончились, и через 6 часов 14 минут мне сравняется 38. Уже немолодой мужчина бросит взгляд на свои морщинистые руки в 302 номере гостиницы «Лидия». Лучше бы стал священником и плодил детей. Самолет снижался, крыши сараев, гаражей и домов, автомобили, россыпь могил и такой же россыпью овечьи спины. Когда я появился там и пошел по бесконечной улице Федько, меня сразила безупречная тишина. Редкие прохожие ступали без каблуков, густел воздух, поверху забора взмеилась колючая проволока. В 8 вечера Феодосия спала безмятежно. Тишина на огородах, садах, в сточных канавах, тот запах, что хотелось признать морским, пьянящая тишина, нарушенная однажды пронесшейся над головой чайкой. Я почему-то спустился к набережной, вместо того, чтобы отправиться в гостиницу напрямую. Здесь город распускался, как цветок в последний весенний день навстречу лету. Уже горели гирлянды в пустых кафе и барах, на привычных углах караулили передовые отряды армии таксистов, гремели безлюдные дискотеки, гуляли официанты кантри-бара, наряженные ковбоями. По набережной плотно валили люди, одетые по-осеннему, но с курортной жадностью, глядя на встречных. Золотодобывающая драга черпала пока на холостом ходу, но ее уже включили, выставили мисочки с вареными креветками и аппараты для определения роста и веса. Море дышало холодно, спокойно и радостно. Я шел неизвестным никому путником по другой земле. Я заперся в номере почитать. Начиная новую работу, я всегда читаю «Жития отцов». Дела людей правды достается описывать особенным людям правды, тем, кому повезло уцелеть до старческого слабоумия, избежать профессиональных заболеваний рудокопов, описываемых неловкой скороговоркой на предпоследней странице, переведен в начальники шахты на Чукотке, уволен за дискредитацию органов, лишен воинского звания и уволен из органов, осужден на 10 лет лишения свободы, исключен из партии, покончил с собой, приговорен к высшей мере наказания, умер на допросе, был арестован и после непродолжительного следствия расстрелян. Наступил трудный период, связанный с недоверием к людям, особенно к тем, кто длительное время проживал за границей. Через полгода Муравкин был арестован органами НКВД, дальнейшая его судьба неизвестна. Из 8 первых начальников внешней разведки 7 расстреляны, и 1 погиб в автомобильной катастрофе, как апостолы. Тем, кто доплыл до берега, скончался Иван Андреевич Чичаев 15 ноября 1984 года в своей малогабаритной квартире в доме на Серпуховском валу. За гробом покойного на алых подушечках несли его государственные награды, орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды. В расплату пришлось поскрипеть перьями, заняться покраской паровоза, чтобы он казался тем, чем должен казаться, чтобы и дальше повез ребят, чья очередь придет заглядывать в адские топки. Я читал эти письмена необходимости ради первых строк. Кочегарам казалось неловким прямо приступать к диктовке, прежде чем перейти к стальному «инстанция отклонила» по поручению инстанции, принято решение установить, скрытно задержать и переправить. В ходе допроса Даггин категорически отрицал, что занимался шпионажем в пользу иностранного государства, а 10 дней спустя он умер в результате падения 10-го этажа здания, где располагался его офис. Погиб при невыясненных обстоятельствах, был найден в бессознательном состоянии с проломленной головой в одном из кинотеатров и спустя 2 дня после операции умер от пневмонии. Для разгона требовалось что-то присочинить, и они разрешали себе пару праздных фраз ни о чем, и в этих необязательных словах сквозит ветер, пахнет сиренью, летят пушинки, несущие семя. Это всего лишь бесхитростный вымысел не умеющих красиво выдумывать людей, но, как случается часто, только в вымысле и осталось то, на что они не имели права, та часть их жизни, которая без остатка перечеркнула смерть, все, что не нужно, то есть почти все. Это похоже на фотографии, удобный способ хранить прошлое и успокоить себя. Вот, альбомы стоят на полках. От захлебывающегося первого смеха на всесильных руках молодой мамы до оцепенелого молчания над гробом, из которого торчит пластмассовый нос, обложенный гвоздиками, с промежуточными портретными остановками на школьных дворах, залах бракосочетаний, на дречных лугах и застольях. Живому человеку не из наших трудно остановиться и не пролистывать дальше. Если увеличить глаза сфотографированного человека, качество даже первых фотографий XIX века позволяет произвести такую операцию, можно увидеть отразившийся в зрачках мир, комнаты, двери, вечно безлицего фотографа, небо и горы, все, что видели они, когда еще жили. Понятно, на это трудно решиться, понятно, почему мне нравятся только первые абзацы. В них скрыта сила, что мне нужна. Стоял душный августовский вечер 1950 года. Прохожие в Тель-Авиве, словно сонные мухи, медленно передвигались по улицам. Пожалуй, единственным человеком во всем городе, который не замечал ни жары, ни духоты, был резидент советской внешней разведки в Израиле Владимир Иванович Вертепорох. Летний день 1934 года был на исходе. Начальник иностранного отдела ОГПУ А.Г. Артузов подошел к окну, задернул шторы и включил настольную лампу под зеленым абажуром. Январь – не лучшее время года в Шанхае. Огромный город пронизывают холодные ветры с океана, нередко улицы города заливают дожди со снегом. В непогожий день января 1939 года советский разведчик Николай Тищенко вышел на улицу, плотно запахнув кожаный реглан. Последним вечером весны я вышел из такси у шлагбаума и прошел насквозь охраняемую автостоянку полоской черного асфальта меж автомобильных морд, уступая дорогу малолитражкам «Пицца на дом», над входом в спортивно-оздоровительный комплекс горели цифры времени в черных табло, похожих на две кости домино. На длинном, как причал, крыльце обнимались и прохаживались после тренировок кавказские мастера спорта, борцы с черными щетинистыми мордами, местное раздевалочное варье, еще не научившееся смывать за собой в унитазе. У стеклянных дверей на входе веснушчатый мальчик просил прохожих добавить 2 рубля на неоглашаемую покупку. Он выходил на промысел 3-й год и заметно подрос за это время. Каждому, кто проходил безучастно, шипел в спину «Козел!». Девушка, вот она ждет. Рядом женщина в синем фартуке давит сок из половинок апельсинов и грейпфрутов. Тяжеловесная девушка в черной кожаной куртке закутала плечи светлым коричневым шарфом. Под моими губами вздрогнула прохладная душистая щека. По ступенькам в подвал дежурная слева подняла голову, в полянке настольного электрического света нарисовала фиолетовый крестик в разлинованной ведомости, приняла 1500 рублей и, высунувшись из окна, как из норы, выдала 2 простыни с указанием. 7-я. 7-я сауна. Я потрогал синюю красную трубы и крутанул цветочек вентиля. В бассейн плевком ударили струи воды и запенились, выгибая зашипевшие спины.